активно эвакуировались по секретным маршрутам в горы в убежища. Часть обычных домов были оборудованы бункерами в подвалах, и те, кто не успел или не смог выйти из дома, прятались в них. Первое серьезное нападение Суны и Орочимару, благодаря параноидам за его авторитета и строительных возможностей компании Ли, при участии Гаары, который занимался отливом фундамента, позволили создать целую сеть общественных убежищ на всякий пожарный. Тех же, кто находился на передовой и не успел спрятаться, спасла Цунаде, точнее ее призыв к Кацую, которая разделилась, и словно ангел-хранитель прилеплялась к каждому в деревне, создавая защитный кокон, принимая удар на себя, тем самым спасая жизни. Настоящая охота за Джинчуурики только началась. Лес смерти. Рок Ли, он же бездомный. Найти подлинного Наруто в этих заповедных местах было несложно. Достаточно было выйти на одно из оговоренных мест, подтвердить паролем, а не продается ли у вас славянский шкаф, свою личность, получить отзыв, и вуаля. Сидим вдвоем в до жути знакомой пещерке королевы муравьев и тяжелую думу думаем. На повестке дня, как всегда, два, я бы сказал, вечных вопроса: кто виноват и что делать. Если по первому вопросу удалось прийти к консенсусу и найти главного в лице педагогизированной бригады Акацки с их боевыми киборгами, то при ответе на второй вопрос повестки дня, одновременно с этим совещанием, по лесу смерти рыскали клоны Наруто, замаскированные под него самого и под меня, и отвлекали на себя внимание. Согласно донесений разведки, враг при поддержке пехотных частей, штурмовой авиации и тяжелой бронетехники с объявлением войны наглым образом вклинивался на территорию суверенного полигона, на что местная живность ответила гастрономически. Вражеские призывы были буквально пущены на мясо. Многоножками закусили гигантские змеи, призванного пса, буквально высосали местные аналоги клещей, высосав не только чакру, но и отложив яйца внутрь носителя. Псина, конечно, попыталась разделиться на кучу маленьких песиков, вот только к разделению клещи отнеслись абсолютно индифферентно, им разницы, кого сосать, просто не было. Гигантской обезьяной закусил местный клен, на который она попыталась залезть, охватив лианами и впрыснув мощный нейтрализующий нейротоксин. Сейчас этот клен активно закапывает тушку жертвы себе в корни, чему чрезвычайно рады местные грызуны, обосновавшиеся там и находящиеся в симбиотических отношениях с этим деревом. Птица и Дейдара, находящиеся в воздухе, тоже ничего не могли сделать. Кроны деревьев и буйная растительность полностью закрывала собой весь обзор с высоты птичьего полета, а спускаться ниже было опасно, потому что на ветках деревьев обитали местные хищники, которые были не прочь перекусить чем-нибудь. Дейдар в этом убедился самолично, чуть не став жертвой паука птицелова, идеально замаскировавшегося в ветвях дерева. При этом клоны ПВО Наруто, выпускающие взрыв теги и метающие холодное оружие, тоже не добавляли приятных минут. При таких условиях КПД авиации противника стремилось к нулю. Нет, ну ты прикинь, пока бежал к тебе, заскочил домой. Прибегаю, а вместо дома воронка. Негодовал я, ладно хоть, подвал уцелел, и я забрал необходимые печати. Внезапно Наруто отвлекся, и словно ушел куда-то в неебические дали. Алла, алла, орал Наруто. Эк, парня вштырило. Наруто, ты, что радио поймал? В прямой эфир дозвонился. Мурку давай заказывай. Лес смерти. Наруто сидел и контролировал поток информации, поступающий от клонов, чем собственно и делился с Ли. Нет, ну ты прикинь, пока бежал к тебе, заскочил домой. Прибегаю, а вместо дома воронка. Негодовал Ли, активно жестикулируя руками. Ладно хоть, подвал уцелел, и я забрал необходимые печати. Наруто, Наруто, Наруто. Внезапно услышал свое имя, словно эхо у себя в голове. Наруто, алла, алла, заорал Наруто. Наруто, ты, что радио поймал? В прямой эфир дозвонился. Мурку давай заказывай. Посмотрел на него с выразительным взглядом Ли. Я эту мурку хочу заказать. На автомате повторил последнюю фразу Ли Наруто. Какую нахрен мурку? Вы там, чем опять занимаетесь? Тебя по голове не били? Буйствовал женский голос у него в голове. Не хочет, констатировал вслух Наруто. Хреновое радио, констатировал вслух Ли. Хреновое радио, повторил у себя в голове Наруто. Какое радио? Ты там, что головой повредился? Это я, Ино. Я Манака Ино. По слогам, словно для дебила, произнес женский голос. Ли, радио утверждает, что она Ино. Ничего не понимая, сказал Наруто. Она там, что диджеем работает. Удивился Ли. Сейчас спрошу, ничего не понимая, сказал Наруто. Голос в голове, перешел на шипение, вспоминая двух идиотов и сыпя идиоматическими выражениями. «Ну, что там?» – спросил Ли. «Шипит», – ответил Наруто. «Помехи», – констатировал Ли. Голос унялся, взял 10-секундную паузу, выдохнул. «Слушай сюда, это не радио, я не диджей. Я связалась с тобой через технику ментального соединения, поэтому ты меня можешь слышать». Начал разъяснять голос. «А почему Ли тогда тебя не слышит?» – спросил Наруто. «Потому, что я даже под страхом смерти не буду применять подобную технику к нему», – безапелляционно заявил голос. «Ли, это Ина, и она говорит, что пользуется какой-то своей мозголомной техникой», – передал фразу Наруто. «А чем она докажет, что она – это она, а не один из тех педагогизированных организмов, рыскающих наверху и желающих твое тельце для проведения хирургической операции по удалению источника ценного меха И-3, 10 центнеров легкоусвояемой чакры», — выдал на одном дыхании скороговоркой Ли. «Ина, тут Ли спрашивает, чем ты подтвердишь, что ты — это ты, а не они?» Решил сразу расставить точки над «и» Наруто. «Могу рассказать что-то из того, что знаем только мы». Наруто ощутил сомнение в голосе. «Сейчас, секунду. Вечер, Кума, сломанный стол, 6 раз. Мне сказали, что ты поймешь, что это значит», — в голосе слышалось недоумение. Лицо Наруто начало медленно краснеть. «Ли, это действительно Ина», — безапелляционно заявил Наруто. «Ха-ха-ха, я походу даже знаю, что послужило паролем. Я, конечно, не эксперт-физиономист, но по твоей красной роже и так все ясно». Ли зашелся хохотом. Наруто покраснел еще больше. «С Хинатой и Гай-сенсеем все в порядке?» — задал он самый важный для себя вопрос о своей команде, по сути ставшей ему семьей. «С ними все в порядке. Хината бесится от того, что ее, как медика-куратор, не отпускает, а Гай-сенсей бегает по деревне с криками о силе юности, но не может прорваться сквозь барьер. Мы ищем способ выйти и вам помочь». Наруто облегченно выдохнул. «Я пыталась с вами связаться, чтобы сказать, что мы с вами, и рассказать данные, которые мы получили в ходе битвы». Наруто начал повторять все услышанное вслух, дублируя Ина, чтобы Ли тоже получил эту информацию. «Противников несколько, и все они чрезвычайно сильны. Информацию о возможностях Дейдары вы и так знаете. Блондин с косой просто неубиваем, он не обладает сильными нин или гентехниками, но мастерски владеет своей косой. Каким-то образом он сумел убивать наших людей, даже не нанося критических повреждений, на расстоянии. Дальше идет группа врагов с пирсингом и странными штырями по всему телу. Достоверно известно, что они смертны, но при этом после убийства, каким-то образом они снова возвращаются к бою. Один пользуется чем-то связанным с гравитацией. Мы даже не смогли к нему приблизиться. Другой, по словам очевидцев, хватает за голову и чем-то убивает. Я поговорила с отцом, и он считает, что его сила каким-то образом воздействует на мозг. Наиболее опасный противник может полностью поглощать любую чакру. На него не действует ниндзюцу и гендзюцу, при этом даже взрыв теги на нем не работали. Известно, что кто-то умеет призывать животных, но о других способностях нам ничего не известно. Далее, все они обладают дадзюцу неизвестной силой и возможностями. Есть гипотеза бойцов о том, что у них общее зрение, но это, судя по всему, далеко не все. Это все, чем мы можем вам пока помочь. Гррр, ненавижу глазастиков, — воскликнул Ли. Это все, что я хотела сказать. Мои запасы чакры подходят к концу, но я вас прошу, выживите, чего бы это ни стоило. Ина отключилась. Вот такие вот дела, — резюмировал Наруто. Есть идеи? Лес смерти. Рок Ли, готовящий очередной план. Вот такие вот дела, — резюмировал Наруто. Есть идеи? И зыркает на меня в ожидании идей, а потом первый же начнет критиковать и жаловаться на мой гениальный план. Итак, информация получена. И что мы таки имеем? Отряд киборгов с камерами вместо глаз, с различными способностями и, судя по всему, объединенные одним сознанием или одной цепью управления, при этом либо бессмертные, либо где-то поблизости находится завод по их производству. Мы ваши друзья, ептить. Похожие товарищи были в Стартреке, извались боргами. Вот только те методы нам не подходят. Судя по данным Тузика-младшего, вражины разделились и прочесывают лес. Сенсоры, даже если у них и есть, то они потеряют свою эффективность в условиях леса смерти с его флорой и фауной. Из плюсов: нас тут трудно обнаружить. Мы знаем их расположение благодаря нашей авиационной поддержке. Наша территория, о которой мы знаем, явно больше противника. Из минусов: мы знаем их навыки, но не знаем, какие силы у каждой конкретной модели. Общая коммуникационно-визуальная сеть у врагов. Если спалился одному, то по сути спалился сразу всем. Малое количество данных по этому додзюцу и возможностям противника. Цели. Основная. Сохранить наши бренные тушки в сохранности. Уничтожить противника. Дополнительные. Собрать информацию по противнику и его додзюцу. Поставить маркеры на вражеские боевые единицы, кто какой способностью обладает. Избегать драк с косонутым и взрывозадротом. Убить не убьем, а времени займет много, и враг подтянутся к бою. Реализация. Наруто. Используем план под кодовым названием «Реверсивный фильм ужасов». Это как? Ну, обычно в фильмах ужасах, как правило, рассказывается о главных героях. Мы же будем главными злодеями, режущие разделившегося противника по одному, после их разделения. Стратегия Москва-Воронеж, тактика бей-беги. В общем, все как всегда. Начинаем охоту на охотника. Лес смерти. Пин впервые попал в затруднительное положение. После появления клонов и запечатывания целой деревни, преследование привело его марионеток в странное место, похожее на очень странный лес. В то время, как его марионетки легко уничтожали вражеских клонов и местную живность, настоящий враг где-то затаился. Использование ренегана, обладающего возможностью не просто объединять зрение, но и видеть и понимать саму чакру, использовать все пять элементов и обнаруживать противника по его чакре, к сожалению для Пейна в этом лесу эта способность дала сбой. Все живое состоит из чакры, не факт, что обладатель умеет ее пользоваться, но пассивно она есть даже у растения, и в лесу с такой дикой жизненной активностью эта чакра наслаивалась сама на себя, делая невозможным обнаружить цель. Вся надежда была на специфический окрас чакры Биджу, но и здесь случилось непредвиденное. Каким-то образом эта чакра была в части клонов, на каждые 100 клонов у 10-го была чакра Биджу, что делало этот способ поиска неэффективным. Путь зверей в этом царстве оказался полностью недееспособным. Местная живность с более или менее устоявшейся пищевой цепочкой не терпела вторженцев извне и реагировала агрессивно. Гигантские размеры и броня, так помогавшая призыву в городских условиях, в условиях леса с его буераками, выступающими корнями и болотистой местностью, сделала призывных животных легкими жертвами местных, уже приспособившихся под данные условия хищникам. Лев, попавший в океан, станет легкой жертвой акули, и в то же время акула, попавшая в саванну, станет легкой жертвой льва. Здесь было то же самое. Пин принял оптимальное на тот момент решение – разделиться и начать прочесывать лес. Первое столкновение с настоящими противниками пришлось на путь голодных призраков. Первоначальную атаку катоном со спрятанными внутри взрыв-тегами и обычными кунаями. Марионетка высосала чакру из катона и печати, после чего спокойно отбила летящие кунай. Ей навязали ближний бой, и пока она билась с Джинчуурики, что-то произошло, после чего картинка исчезла, что означало уничтожение пути. Для себя Пин отметил наличие пути Синнина, такого же, как у Джирай, что делало из Наруто опасного противника ближнего боя. Естественно, пока шел короткий бой, Пин отправил всех марионеток и развернул прочесывающую цепь в полукольцо, и эту формацию быстро отправил к месту сражения. Противник же, видимо ожидая подобного, быстро ушел к одному из своих маяков техникой замены, так и не вступив в бой. Ринниган позволил увидеть, что произошла замена оригиналов на клоны, но точку выхода засечь не смог. Назвавшийся богом, хмыкнул на трепыхание тараканов и через путяда восстановил поверженную марионетку. Впоследствии было еще несколько таких столкновений. Противник появлялся, уничтожал очередную марионетку и снова исчезал. До прибытия основных сил. 1, 2, 3, 20. Пейн начал понемногу выходить из себя. Такая тактика давила на нервы. А самое главное, Пейн сделал для себя один неприятный вывод. Хоть это и было ожидаемо, но два этих генина вдвоем убивают любую марионетку очень быстро, и ни одно из его тел поодиночке не может им противостоять. Исключение составляет тело Тинда, на которое еще ни разу не было совершено нападение. Структура атаки обычно состояла в том, что один из пары нападает в открытую, а другой бьет из слепой зоны. Ведь если поблизости нет второго тела с Ринниганом, то и система общего зрения не работает для защиты. Идея разделиться в этом лесу была ошибкой, и Пейн это понял. А еще он понял одну простую вещь: враг каким-то образом знал о местоположении каждого из тел, что делало его стратегию настолько эффективной. Атакам подвергались либо крайние звенья прочесывающей цепи, либо вырвавшиеся вперед или наоборот отстающие звенья. Словно шахматист, Пейн сделал свой ход. Наиболее боеспособное тело, фактически неуязвимое к тайдзюцу, гендзюцу и ниндзюцу, тело его бывшего друга Яхика, ставшее идеальной марионеткой для Пути Небес. Пейн специально создал условия для нападения именно на это тело, создав условия, будто оно случайно отстало и вывалилось из цепи. Идеальная ловушка, и противник попался на эту уловку. Лес смерти. Рокли, знатный хит-н-ранщик. «Наруто, ты как?» – спросил я, кидая ему фляжку с водой. «Глоть, глоть, нормально, они что там бесконечные, скольких мы уничтожили уже?» – спросил он, вытирая губы рукавом. «Самое главное, мы смогли разобраться в их способностях, и воевать с ними стало значительно легче, да еще и выяснили, что эти глаза не обладают возможностями Шарингана и не могут предсказывать движение в тайдзюцу. Остается открытым вопрос о способах восстановления. Ты обратил внимание, что мы уже по несколько раз уничтожали одних и тех же противников. Роботы, мы ведь полностью уничтожали тела, а они все равно восстанавливаются. Это говорит нам о том, что скорее всего мы имеем дело с конвейерной сборкой, и каждая модель строится по одним и тем же чертежам. Надо уничтожить завод или руководящий центр. Вот только, как его найти? Да, выглядят они одинаково и способности у них какие-то однобокие. Мне кажется, для уничтожения этих ребят нам не обязательно действовать двойкой, отвлек меня от размышлений Наруто. Сдается мне, что это просто из-за того, что по большей части они не рассчитаны на бой один на один, и поодиночке не особо сильны, но если они соберутся все в одну кучу, боюсь, что их КПД возрастет до космических высот. Пришла сводка с фронта. Тузик-младший обнаружил, что одна из целей отстала от цепи. Ну, что, следующий раунд. Как обычно, мы скрытно отправились к следующей цели. Клоны так и остались в лесу. Наруто их держал для отвлечения внимания, без приказа атаковать. Хотя изредка их уничтожали, но общее число Наруто продолжал поддерживать. Драка началась с того, что мы атаковали одновременно, используя тайдзюцу с разных направлений. Я заходил с фронта, Наруто с тыла. В результате мы оба получили на орехи. Летели в разных направлениях, попутно собирая на пятую точку местный грунт. Что за нах это сейчас было? Визуально я ничего не видел, но эхолот показал наличие какой-то исходящей от него во все стороны волны. Стоило мне прийти в себя, как я ринулся снова в бой. Наруто уже активно отбивался от нападающего с использованием огня. Взрыв теги, на который мы испытывали большую надежду, и барьеры просто отказывались работать. Я бежал вперед, надеясь навязать ближний бой и дать Наруто время на подготовку. Эхолот заметил, что волна пошла к этому удоду и меня буквально потащила к нему по воздуху. То же самое происходило с Наруто. В момент, когда я уже приготовился его встречать на лом, от него пошла волна и нас снова отправила в полет, на этот раз со значительным ускорением. Быть мне, судя по всему, ровным слоем, размазанным по окрестностям на манер паштета, чему я, кстати, персонально был совсем не рад такому развитию событий, спасла ветка, за которую я умудрился зацепиться. В результате я еще несколько минут болтался на ней, словно флаг под порывом ветра. Такова была сила толчка. Когда сила, действующая на мое бренное тело, прекратила свое воздействие, я так и остался висеть на этой ветке в слегка удивленном состоянии. Надо валить, пока остальной взвод противника сюда не прибежал. Но, Наруто, нужна моя помощь, поэтому я рванулся всех ног, аж подошва задымилась. К моменту, когда я добежал, Наруто уже получил знатных лещей и отбивался с помощью клонов. Я сходу решил вступить в бой. Я даже почти добежал в этот раз. В результате, чел повернул голову и вытянул руку, и в лучших традициях товарищи из далекой-далекой галактики меня подняли от земли с помощью то ли телекинеза, то ли просто отключили действующую на меня гравитацию, я не знаю, но в результате я летал, словно мячик под управлением этого. Ощущения были очучительные. Взлететь, приземлиться, подняв тучу пыли, взлететь, приземлиться, улететь вправо, оставить трафарет в дереве, меня почти на сук напороли, если бы не клон Наруто, кажись, наступил бы полный амбиц. Я свою молодость, пока к этому суку летел, успел вспомнить вплоть до поступления в академию. Клон успел сбить сук, в результате чего вместо колотой раны я просто вмазался в дерево, хоть и отбил весь ливер, но зато в организме не появилось лишних непредусмотренных природой технологических отверстий, и это правильно, нам сквозняк нафиг не нужен, эхорадар еще отключился от удара, был бы мозг, точно было бы сотрясение, а так, можно сказать, отделался тяжелым испугом. Кажись, седые волосы от такой жизни скоро появятся. В общем, ситуация сложилась наихреновейшая. Чел снова нас попытался притянуть, и пока мы летели, произошло то, чего никто из нас не ожидал. Из кустов выскочило нечто и плюнуло в этого удода. Плевок достиг цели и разъел тому руку, но даже в таких условиях он даже не поморщился. Телом оказался Тузик-старший, который схватил меня и Наруто в полете и со всей дури рванул подальше от противника. Спрятались в корнях какого-то нехищного дерева. Видок у нас был, мягко скажем, непрезентабельный, с таким видом нас не то, что в ресторан, в захудалую забегаловку и то бы не пустили. Достал зеленку бинты и начал обрабатывать раны Наруто. Наруто сидел с слегка потерянным видом. Есть у меня средства для таких ситуаций. Достаю фляжечку и даю понюхать подопы больному. Наруто внезапно приходит в себя почему-то со слезами на глазах. «Пить», — безапелляционно заявил он. Даю ему фляжку с водой. Вылокал всю до последней капли. «Что? Черт возьми, это сейчас было народное лягушачье средство. У мамули взял. Применяется, чтобы очищать икринки от грязи. Зато, какой эффект. 100% аналог на шатыря. Один раз понюхал, и ты снова в сознании и полон сил. И из чего он сделан? Я ленивым голосом спроси меня, Наруто. Вот тут уже я задумался. Ну, могу дать гарантию, что 100% натуральный продукт без ГМО. Сидим, грустим. Я таких люлей даже от Райкаге не получал. Я даже врата открыть не успел. Там все 7 врат нужны, а их из положения в полете об стену не открыть. Там я хоть что-то ему мог сделать, а тут я даже добегать не успеваю, как меня о пизде унижают. Я себе истребителем из той памятной сцены, где Люк его из болота доставал, ощущаю. Хотя, если ты умудрился посадить единственное средство передвижения в болото и уйти искать зеленых человечков, то ты однозначно хреновый пилот. По всему полигону зазвучал голос. Если вы не выйдете в течение 10 минут, я уничтожу деревню и всех ее жителей. Это подумал я. И судя по лицу Наруто, думало чем-то подобном тоже. Из кустов вышло нечто белобрысое и с косой наперевес. Ну, что сучечки не ждали? Глава 29. Рок ли он же паникер? Ну, что сучечки не ждали? Помахивая косой, вышло белобрысое тело. Реакция была мгновенная. В одно слитное движение мы запустили в него, что было, и отпрыгнули за Тузика. Тузик последовал нашему примеру и тоже плюнул каким-то экзотическим гибридом кислоты и яда, почему-то синего цвета, и уж было хотел кинуться в атаку, но хватательным движением за хвост Тузика нам с Наруто удалось подавить атакующий порыв. Блондин от кислоты увернулся, а вот банку с лягушачьим средством он разрубил пополам. Тузик фу-у-у, Тузик домой. Домой, я сказал, не желая рисковать верным другом и товарищем, прогнал его я. Ли, у меня план. Отвлеки его, пока я все приготовлю. Отбил мне морзянкой по спине Наруто и тоже скрылся в кустах. Ну и хер с ним, потом догоню. Противник проводил взглядом улепетывающего Наруто. Остались только я и ты, крысеныш. Улыбнулось мне это чудо, помахивая косой и разминая шею. Ну, что ж, проверим, насколько ты бессмертен. Влетаю на полной скорости, подныриваю под косу, идущую справа налево, и даю ногой в смерть Кощееву, а именно в правое яйцо. Ай, хороша, выдало это тело, слегка подпрыгнув после моего удара, и возвратным движением попыталась меня поделить на два. Ошибочка вышла, не то яйцо, успел подумать я, после чего снова подныриваю под косу, уже в другую сторону, и бью уже другой ногой по другому яйцу. Уй-ю-ау, выдал рэпчик блондин и с шагом вперед попытался скосить мне ноги. В лучших традициях не из матрицы, делаю колесо без рук над косой и шмякая двумя ногами противнику в челюсть. Больно же, выдал этот монстр и пошел дальше. Отскакиваю от него. Либо противник реально бессмертен, либо он гермафродит. Вывод сделан на основе предпосылки о том, что мой фирменный прием против мужских особей разных видов показывал как минимум 99% эффективность при прямом попадании. Тут было уже два попадания, и эффективность стремится к абсолютному ноль, учитывая, как резво он начал махать косой и бегать за мной. Тактика боя проста и сложна одновременно. Сделать вход, нанести 2-3 максимально быстрых удара и отскочить. Задержишься чуть дольше, и тебе хана. Противник вгоняет меня в уныние. Мало того, что я отработал уже все болевые и смертельные точки, Да какие точки? Я ему кадык вырвал ударом тигра, глаза выколол фирменным ударом указательного и среднего пальца, продублировал процедуру омлет для математической статистики и броском лома сердце на вылет пробил, после чего в образовавшуюся дырку любовался красотами природы. Так это тело, помимо того, что отказывалось умирать, так еще и ехидно комментировало все мои действия. Тут определенно нужен экзорцист, а не шинобитый бзюшник, подумал я, в очередной раз, отскакивая от удара косы. Самое противное, что помимо абсолютной неубиваемости и, судя по всему, крайне высокому порогу чувствительности у него были хорошие навыки владения таким экзотическим древковым оружием, как коса. Опыта против бойца-косоносца у меня до этого не было, и пару раз меня реально чуть не нашинковали. К парикмахеру после всех пируэтов мне идти уже не придется. В довершении всего его невозможно сбить с ног. Чакра, выпускаемая им в ноги, делает его устойчивость просто феноменальной. За все атаки и подсечки мне так и не удалось его уронить и лишить подвижности, после чего обездвижить. Попытки использовать шнур и замотать его в кокон провалилась по причине того, что шнур легко разрезался косой. Взрыв ТЭК показал полную несостоятельность по причине тотальной неубиваемости данного субъекта. Синбоны в акупунктурные точки и парализовать, возможно, бы и сработало, но он их вытыкает. А чтобы парализовать, надо воткнуть несколько и в разных точках, что за раз не сделать, иначе зацепит, а потом уже воспользоваться неподвижность противника будет некому. Липкая паутина, на которую я возлагал большие надежды, тоже не принесла нужного эффекта. Чтобы его слепить, его нужно зафиксировать, а банки с паутиной он аккуратно отбивал древком или рукой, а в случае опасности еще и технику замены использовал. 3 минуты боя, а у меня пока идей нет. Потлатая чувырла прет словно танк, не давая ни секунды покоя.